Глава 5. Мумиё. Раз в неделю Лида ездила в центр, отправляла посылочки с заказами, заглядывала в магазины. Иногда покупала для знакомых стариков кое-какую мелочевку. В этот раз выдали ей на почте бандерольку для бабы Поли, небольшую и невесомую, будто пустую. Вечером баба Поля распаковала картонную коробочку и продемонстрировала небольшие неправильной формы кусочки черного цвета. Были они гладенькие и твердые, вроде угля. «Мумиё», — довольно пояснила бабка. «Знакомая присылает понемногу». Лида про эти чудо-камешки что-то читала раньше, но, как водится, мельком, без особого интереса. А теперь вот полюбопытствовала. «Для чего оно вам?» «Да клечиться стану. У меня все суставы уже стерлися, хожу скреплю, а мумиё поддержит, подмагнет». «Прикладывать камешки станете к больному месту?» «Зачем прикладывать? Пить его нужно. Я подроблю на кусочки, размелю, да в воду». «Дурь!» — не смолчал дед Лёва. «Как не противно тебе, соседка, птичьим пометом травиться!» «Не слушай его, Лидушка, мелет языком почем зря. Мумиё — смола, наросты на скалах, очень напользительные, ото всех болезней спасения. Их специально собирают и в аптеках продают. Жаль, что не во всех». «Пошло, поехало!» — махнул рукой дед. «Только дураков-то нет! Тебе верить». Баба Поля аж вскинулась в возмущении от таких слов. «Да что ты понимаешь, старый? Есть такое мумиё, что не только лечит, а век человечий продлевает». «Враки», — продолжал артачиться дед. «Отчего ж не используют врачи ту мумию? Почему народ за ними охоту не ведет?» «Еще как ведет. Да только добыть его сложно. Невозможно почти. Мне знакомая как-то рассказывала. Был у них в геологической партии сдельщик один. Сразу видно, что случайный человек. То ли время перебыть, то ли геологической романтики отведать. Нехотя работал, все больше присматривался, выискивал чего-то. После расспрашивать стал про мумиё. Ему показали, конечно. Там многие себе набирали, оно частенько встречается в горах-то. Да только он все про особое твердил, которое на вид, что янтарь светится. Народ посмеялся над ним да разъяснил, что не бывает такого. А он все одно твердил, бывает, мол, и точка. Вроде как-то в разговоре обмолвился ему кто-то, что высоко в горах есть пещера. А в ней это самое мумиё по стенам нарощено. Золотистое и с прожилками черными, и мягкое, чисто воск. Не такое, как прочие, слезы горы. Чудодейственное. Вот только просто его не взять. Просить надо милости у хозяина тех мест, чтобы подсобил да разрешил немного сколупнуть. Для этого гостиниц положить обязательно. Бутыль спирта и кисет с табаком. «Непременно подавай всем этим нашего спирту да курева», — хихикнул дед. «Понимаю толк». «Ты слушать-то будешь?» — нахмурилась баба Поля. «А то! Давай наяривай, гармошка». «Ох, ты болтаешься, старый!» — пригрозила пальцем баба Луша. «Рассказывай, Поля, очень интересно». Так вот, проснулись как-то геологи, а рабочего того нет. В горы подался. Ох, и матерился бригадир. Как раз сезон закончился, подошло время в город собираться, а тут такая незадача приключилась. Ну, не бросать же человека. Собралось несколько добровольцев, и за ним поспешили. Дорога там одна была, все вверх да вверх. Как поднимались, не скажу, не знаю. Только на приличной высоте, до которой не добирались раньше, увидели пещеру, а возле нее пропавшего сдельщика. Сидит, раскачивается, уши руками заткнул и просит жалобно: «Хватит, хватит, замолчите!» Растормошили его, привели маленечко в разумение. Он и рассказал про плач. Говорил примерно такое. Как добрался до пещеры, обрадовался, подумал, что удача на моей стороне. Отдышался немного, огляделся. Тут-то и началось. Сначала почудился мне взгляд. Словно спину буравит кто-то. Оборачиваюсь — никого. Но чувствую, чувствую взгляд. Нехороший, тяжелый. Я уже и водку поставил, и попросил, как учили, а только ничего. Не отпускает, и все тут. Вроде как за спиной таится что-то, рядом совсем. Дышит, жаром обдает, момент выжидает. Поплохело мне от страха малость, а только уходить нет резона. Пещера-то рядом, кто ж уйдет? Подождал я немного, успокоился как мог и пошел внутрь. И сразу они заплакали. Тоскливый такой плач, невыносимый, всю душу выматывающий. Скрутило меня. До того немило все сделалось, что позабыл про мумиё. К солнцу да свету захотелось. А выйти не могу. Вход в пещеру пропал. Мечусь, кружу, ничего. А я ведь толком вглубь не прошел. Только что рядом выход был. Помутнело в глазах. И этот плач бесконечный, тоскливый. Упал я на колени и взмолился. «Отпусти, не приду больше. Слово даю, только открой выход». И показалось что-то сквозь пелену. Фигура мелькнула. Огромная, под самые своды. Потом уж и свет появился. Рядом совсем вход оказался. Несколько шагов всего. До сих пор тот плач горы в ушах отзывается. Избавлюсь ли от него? Вот и вся история, проговорила баба Поля, собирая черные, словно угольки, камешки в коробку. «Враки!» — отмахнулся дед Лёва. «Бездоказательные слова. У тебя про ту мумию все знание из баек». «А я верю», — смущенно призналась Лида. Слушая бабу Полю, она ясно представила себе темный вход на склоне горы и крошечную фигурку человека, сидящего рядом. А еще привиделся ей огромный каменный великан. То ли хозяин горы, то ли дух пещеры. Опираясь на склон, он бесстрастно рассматривал человека, словно крошечного жука на пеньке. «Бывает же!»